Берия и заграница. Советский Союз поделился историями не только о Сталине с другими соцстранами, но и не забыл зарезервировать, так сказать, в тех краях местечко и для Берии. В послевоенном анекдоте рассказывается о том, как приехавший в Будапешт венгерский крестьянин спрашивает дорогу у полицейского. Тот объясняет: вначале пойдешь по улице Ленина, а потом направо на улицу Ворошилова, а затем через площадь Берии свернешь на набережную Молотова, а там уже близко до площади Сталина. Крестьянин благодарит и уходит. Но вскоре полицейский видит, что тот же крестьянин стоит на мосту через Дунай и задумчиво смотрит на реку. Полицейский подходит и спрашивает: чего ты здесь стоишь? Чего не видел? Да я поражаюсь, какой широкой в Будапеште стала Москва-река. В Германию Берия не рискнул поехать сам и послал своего доверенного сотрудника. Через некоторое время сотрудник вернулся в СССР и доложил о результатах своей поездки. 10% относятся к нам недоброжелательно, сказал он. «Я ожидал худшего», — улыбнулся Берия. «Что вы можете сказать об остальных 90%?» «Они нас ненавидят». «Не может быть!» — вскричал глава государственной безопасности. «Чем вы это можете доказать?» «Чем? Хотя бы таки примером». Я подошел к одному немецкому бюргеру и в откровенном разговоре сообщил ему, что мой брат получил 5 лет концентрационных лагерей за то, что скептически отозвался о политике правительства Гротеволя. «Но это еще ничего», — отозвался он. «Меня за такое мнение непременно повесили бы».